стадий алкоголизма. Как понять, что я спиваюсь? Невозможно сказать, сколько времени пройдет с момента, когда человек выпил первую бутылку пива, до момента, когда он превратился в бомжа без работы, жилья и семьи, или в пьяницу, которого стыдятся все родственники и от которого все стараются отгородиться. У кого-то этот процесс занимает годы, у кого-то десятилетия, но исход всегда один. Неважно, что вы употребляете – водку, коньяк, вино или пиво – вы всегда должны быть на страже своего здоровья. Изучите признаки алкоголизма, которые помогут понять, есть ли у вас зависимость и если есть, на какой вы стадии. Первая стадия алкоголизма – формирование психической зависимости. На этой стадии формируется стержневой симптом зависимости, который проходит через все фазы алкоголизма – патологическое влечение к спиртному. Чек-лист для самопроверки. Вы часто думаете о том, чтобы выпить, но пока для этого вам нужен повод и компания. Вы предпочитаете мероприятия, на которых есть алкоголь. Вы еще можете себя контролировать. Обычно останавливаетесь при достижении эйфорической стадии и не доходите до наркотической, при которой человек может заснуть прямо за столом. Вторая стадия алкоголизма – формирование физической зависимости. Симптом физической зависимости – абстинентный синдром. Чек-лист для самопроверки. На следующий день после употребления алкоголя вам плохо. Вы испытываете все или некоторые из этих проявлений. Головная боль, тошнота, тремор, тахикардия, потливость, ломота во всем теле, раздражительность, тревожность, психоэмоциональный дискомфорт. Вы испытываете сильное желание опохмелиться, используете алкоголь как лекарство, и после этого ваше состояние улучшается. Вы можете уходить в запои, употреблять алкоголь 3 и более дней подряд. Вы можете пить спиртное без повода и в одиночку. Вы теряете количественный контроль, собирались распить с друзьями одну бутылку, а потом идете в магазин за второй, третьей, четвертой бутылкой. Вы испытываете вторичное влечение к алкоголю, первая рюмка служит стартом, дальше вы не управляете процессом и не можете остановиться, пьете до беспамятства. Толерантность к алкоголю растет, вы можете выпивать большое количество спиртного. Это связано с тем, что ваша печень вырабатывает ферменты, чтобы защитить организм от токсинов. Для вас характерен астенический синдром, когда ничего не хочется делать, не хочется идти на работу. У вас происходит сдвиг мотива на цель. Если раньше алкоголь был средством для веселья, то теперь состояние опьянения становится самоцелью. У вас появляются проблемы со здоровьем, памятью, вниманием, трудности в семье и на работе. Третья стадия алкоголизма – алкогольная болезнь мозга с полным распадом личности. Бомжи – типичные представители этой стадии. Разрушаются физическое здоровье, семейные и социальные связи, теряется морально-нравственный облик, имидж, статус. Человек часто остается без работы и жилья, родственники от него отворачиваются. Чек-лист для самопроверки. Выпивка становится для вас единственной потребностью, она доминирует над потребностью в еде и безопасности, не говоря уже о самореализации и самоуважении. У вас повышается толерантность к спиртному, теперь одной чекушки достаточно, чтобы вы отключились на целый день. Разрушенная печень больше не способна вырабатывать достаточное количество ферментов. Вам становится безразличен ваш внешний вид, отношения с близкими и друзьями, работа. У вас появляются серьезные проблемы со здоровьем, цирроз печени, гепатоз, панкреатиты, полинейропатии, инфаркты и инсульты и другое, приводящие к преждевременной смерти. Нет ни одного органа, который не страдал бы от действия алкоголя. Вы психически и личностно деградируете из-за алкогольной болезни мозга. Усугубляются проблемы с памятью, вниманием, интеллект и волевые качества резко снижаются. Социальные последствия становятся более выраженными. Вы теряете социальный статус, работу, семью, жилье. Родственники от вас отворачиваются, остаются только собутыльники, которые с вами только если у вас есть деньги на выпивку. Нет ни одной сферы жизни, которую не разрушил бы алкоголь, и зависимый не возьмется за ум, он будет деградировать все больше и больше. Единственный шанс на спасение – обратиться за помощью к психиатру-наркологу.